Константин Эдуардович Циолковский, основатель мировой космонавтики. Родился в Ижевском, Рязанской губернии Российской империи, 17 сентября 1857 года. Умер в Калуге, СССР, 19 сентября 1935. Появился новый гражданин Вселенной — Константин Циолковский. Так потом напишет наш мальчик о своем рождении. Он был мечтателем. Родители называли его «птицей» и «блаженным». Погружение в другие миры и чтение книг стало для Костика нормой жизни, так как из-за глухоты он мало общался со сверстниками. С раннего возраста Циолковский занимался самообразованием и изобретал. А потом хотел поступить в институт в Москве, но не сделал этого. Решил самостоятельно освоить те науки, которые ему нравятся. Костя стал завсегдатаем городской Чертковской публичной библиотеки. Деньги, которые присылали родители, он тратил на хлеб, а остальное — на реактивы для опытов и книги. Вот такая была жажда знаний. А еще в библиотеке Костя познакомился с Николаем Федоровым, основоположником русского космизма, философию которого ученый пронес через всю жизнь. Спустя некоторое время Циолковский сдал экстерном экзамены в первой гимназии на должность учителя. Он стал превосходным педагогом геометрии и арифметики в Боровском училище в Калужской губернии, где вместе с детьми ставил опыты. Например, запускал воздушный шар с гондолой, прообраз металлического дирижабля. Циолковский почти все свое жалование тратил на научные эксперименты, писал много теоретических работ и, переехав в Калугу, не оставлял своих занятий. За свою жизнь он создал более 400 работ. В 1879 году Циолковский сконструировал первую в мире центробежную машину, предшественницу современных центрифуг, и провел успешные опыты на животных. Он грезил постройкой дирижабля, но ученое сообщество так и не дало денег ученому-самоучке на этот проект. Но Циолковский не унывал, он мечтал о космических мирах. В частности, написал повесть «На Луне», где попытался передать ощущения человека на земном спутнике, и его предположения были верными. Государственный музей истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского — первый в мире музей, посвященный космосу и всему, что с ним связано. Он был открыт в 1967 году при участии конструктора Сергея Королёва и первого на планете космонавта Юрия Гагарина. В вестибюле музея гостей встречает мозаика «Покорители космоса», а экспозиции рассказывают об истории авиации, ракет-носителей и покорения космоса. Здесь находится экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», макет базового блока орбитальной станции «Мир», модели техники будущего, которую Циолковский описывал в своих трудах. Есть тут и кинозал, и установки с использованием дополненной реальности, которые могут погрузить посетителей в работу космонавтов. В 1903 году Циолковский сделал прорыв в освоении внеземных просторов. В статье «Исследование мировых пространств реактивными приборами» он впервые заявил, что именно ракета могла бы стать идеальным аппаратом для запуска в космос. Ученый предложил концепцию жидкостного ракетного двигателя и открыл формулу, доказывающую, что полеты в Солнечной системе возможны. Именно эта теория была положена в основу первой в мире космонавтики, советской, и реализована Сергеем Королёвым. Подробнее о нем в главе «Сергей Павлович Королёв, главный космический инженер Земли». С приходом советской власти Циолковский получил высокое признание. Циолковский сделал невероятно много для космической отрасли страны. Он разработал варианты ракетного управления, систем охлаждения, конструкции сопла, системы подачи топлива, построил аэродинамическую трубу, изобрел схему газотурбинного двигателя, создал концепции обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке, ракеты для межпланетных путешествий и многое другое. Его теории отражены в таких произведениях, как «Вне Земли», «Живые существа в космосе», «На Весте», «Жизнь в межзвездной среде», «Цели звездоплавания». Вот таким мечтателем и изобретателем был мальчик Константин Циолковский, реализованные идеи которого стали космическим прорывом человечества на просторы Вселенной.